Глава 7. После разговора с Джо Чиллом события полетели с головокружительной быстротой. Кто-то успел просигналить о перестрелке, и двор коммуны наполнился полицейскими автомобилями. Весь 13-й участок соизволил сюда приехать. За копами последовали медики, потом какие-то мутные типы в гражданском, но они покрутились и свалили. Меня быстро оттерли в сторону, чему я был только рад. В ход пошла государственная машина, в которой залп из десятка чернильных ручек страшнее артиллерийской канонады. Кингсли отдал Господу душу. И теперь я мрачно наблюдал за тем, как санитары, больше похожие на грибы-поганки, непропорционально большеголовые, при этом длинные и худые, упаковывают его обширное тело в мешок для трупов. Рядом стояла плачущая Мира. Я поймал себя на мысли, что хочу обнять ее и успокоить. А еще мне было искренне жаль здоровяка. Несколько часов, проведенных в компании с ним, здорово нас сдружили, но моего друга не стало. Я был бессилен что-то изменить. Прощай, Кингсли-старший и Кингсли-младший. Я не отделял вас друг от друга, хотя вы были разными не только внешне. Вы умерли, как полагается, настоящим полицейским. Это была хорошая смерть, куда лучше той, которой боялся Кингсли-младший. Я запомню вас навсегда. Потом меня вызвали на ковер. Начальство жаждало крови. Капитан 13-го участка сорвал голос, объясняя, куда засунет меня и что именно мной подотрет. Я узнал массу диковинных способов применения моей жалкой тушки. Но все на свете имеет конец. В итоге капитан выдохся. Однако его хватило на одну фразу, окончательно убившую мое и без того хреновое настроение. «Запомни, ублюдок, смерть Кингсли на твоей совести». Я не стал спорить и доказывать, что это не так, что сержант сам был хозяином судьбы и, кажется, нарочито искал смерти. Сейчас, когда Кингсли не стало, это потеряло всякий смысл. Я лишь стоял, словно оплеванный, сжимая и разжимая кулаки. Когда же меня отпустили, направил стопы в кабинет для допросов. Там сидел Джо Чилл в компании адвоката. Оба наглые и самоуверенные. Их уже допросили, но вопросы и ответы носили пока общий характер. Я успел ознакомиться с протоколом. В коммуне нашли пристанище больше сотни людей. Добрая половина — законченные наркоманы, которым уже никакая магия не поможет. Их организм плотно сел на отраву. Другая половина — либо непризнанные гении, вернее сумасшедшие, либо случайная публика. 100 с лишним членов коммуны, и среди них никого, кто бы знал, где находится Жасмин Корнблад. Я начал бояться, что случилось самое страшное. Женщина так и не добрела до коммуны. В таком случае живой ее уже не найти. Да и мертвой, пожалуй, тоже. Но кое-какая зацепочка все же обнаружилась. Первичный допрос проводили с включенным в нарушение всякой инструкции магодетектором лжи. А для его использования необходимо разрешение суда. Само собой, ни Чила, ни Харвеста не ставили в известность. И прибор показал, что Харвест что-то знает о Жасмин. Понятно, что любая, даже самая лучшая техника имеет процент погрешности. Но я нутром чувствовал, что адвокат знает больше, чем говорит, и потому решил на него надавить. Тот не выглядел твердым орешком. Да, адвокат, да, весьма приличный, но при этом без крепкого внутреннего стержня. Не червяк, однако и не лев, который будет драться до конца. Я смогу такого расколоть. Только нужно время. А с ним плохо. Совсем плохо. В паре с Чилом Харвест сумеет продержаться дольше. Надо было их разделить. А еще я прекрасно помнил, что заварушка началась сразу после того, как я показал ему фотографию Жасмин. Только, увы, чувства к делу не подошьешь. И даже показания магодетектора неубедительны. При виде меня адвокат нашел в себе силы улыбнуться. «Рад вас увидеть, лейтенант». «Жаль, не могу ответить вам тем же». «Звучит грубо. А я не собираюсь играть с вами в любезности. От вашей искренности зависит многое. Возможно, человеческая жизнь». Чел хотел что-то сказать, но адвокат знаком велел ему замолкнуть. «Мы всегда открыты для диалога. Меня не интересует, откуда у вас наркота. Я уже понял, что вы отопретесь. Понятна ваша защитная тактика. Будете валить на членов коммуны». Харвест улыбнулся. «Мы с клиентом законопослушные граждане. Не святые, конечно, но всегда стараемся держаться в определенных юридических рамках. Мне очень жаль, что произошло недоразумение с охраной. Понадеялись на хорошую репутацию этой компании, но она подвела нас. Впредь будем разборчивы при заключении нового контракта. От действий вашей охраны погиб полицейский. Адвокат странно улыбнулся. Лейтенант, будем честны. Погиб один из уродцев, которыми гнойник кишмя кишит, как и положено этой клоаке. Давайте не станем лить фальшивые слезы. Этот сержант никогда не был человеком. Ваше начальство уже забыло о нем. Он не чувствовал, как переступает невидимую границу. Я приготовился размазать его по стене. Еще одно слово. Только одно. Не подведи меня, Харвест. Плевать, что ты чернильная душонка, адвокат-крючкотвор. Плевать на последствия. Я выбью из тебя всю пыль, использую как боксерскую грушу. Переломаю все кости. Дай мне повод. Видимо, актера из меня не получилось. Адвокат сумел прочитать что-то на моем лице и потому благоразумно заткнулся. Жаль, кулаки чесались немилосердно. На сцену выступил Чил. Он пустил в ход прежнее обаяние, не учтя простой вещи. С некоторых пор все его потуги лишь усиливали мое отвращение. Мистер Харвест слегка погорячился. На самом деле мы глубоко сожалеем о гибели сержанта Кингсли. Он неоднократно бывал у нас в коммуне, где встречал самый теплый прием. Но это не помешало с ним разделаться. Видит Бог, моей вины в том нет. Произошла нелепая случайность. Как порядочный человек, я готов компенсировать семье сержанта все возможные расходы. И да, я прекрасно понимаю, что Кингсли этим не вернешь. К тому же, у Харвеста снова прорезался голос, о чем он не преминул сообщить. Давайте не будем забывать, что и вы действовали отнюдь не в правовом поле. Нагрянули к нам без ордера на обыск. Это серьезное нарушение, чреватое многими неприятностями для вас, лейтенант. Вы сами можете загреметь за решетку, и я приложу к этому все усилия. Замечательно. Парниша доигрался. Я нажал на кнопку, вызывая дежурного, и, указав на Чила, велел отвезти того в обезьянник. Оставшись наедине с Харвестом, рассмеялся ему в лицо. Адвокат побелел, как полотно. Давненько над ним так не насмехались. «Вы странно себя ведете, лейтенант?» «Ты — гнида, и не заслуживаешь другого обращения». «Я адвокат!» — пискнул он. Я показал в сторону дверей. «Это за ними ты адвокат. А здесь никто. Из-за тебя умер хороший парень, которого ты назвал уродом. Знаешь, если бы твой поганый язык повернулся и назвал меня уродом, я бы стерпел. Но ты посмел обозвать моего друга. За это придется заплатить». Харвест меня понял слишком буквально. Полез в карман пиджака, вытащил чековую книжку и, запинаясь, произнес: «Хорошо, я готов. Назовите сумму». Я выбил книжку у него из рук. Она упала на пол и осталась лежать, раскрывшись на середине. «Забудь о деньгах. Тебе не по карману купить меня, так что даже не пытайся». Харвест нервно сглотнул. «Тогда чего вы хотите? Говорите сразу, без обиняков. Хочу, чтобы ты стал сотрудничать и пошел на сделку с правосудием. И тогда я постараюсь сделать так, чтобы вам впаяли лет 5, не больше». Это была древняя игра, знакомая любому копу. «Ври с 3 короба, обещай невозможное. В общем, сделай так, чтобы подследственный раскололся». Харвест, хоть и был адвокатом, но попал не в свою среду. Ему бы с разводами возиться или бодаться со страховой компанией. А вот реального уголовного опыта в его практике не имелось. Поэтому мужчина клюнул. «Чтобы выкрутиться из этой передряги, я готов на все. Говорите». Я снова положил перед ним фотографию Жасмин. «Колись, мне нужна эта женщина. Ты ведь знаешь ее?» Харвест кивнул. «Знаю. Это жена Корнблата, он...» «Не надо. Мне прекрасно известно, кто такой Корнблат. Расскажи лучше о жене». «Она приперлась вчера на рассвете. Стала просить охрану, чтобы ее впустили. Чтобы вы не думали о коммуне, мы не берем к нам первого попавшегося. Это вредит имиджу. Коммуна только для избранных. Наш главный принцип — философия». Охрана позвонила Джо, но он в тот день нажрался и был не в состоянии принимать решения. Тогда связались со мной, ведь я второе лицо после Чила. Я увидел ее и приказал впустить, но... Тут он замялся. «Говори», — подбодрил я. «В тот день в коммуне был знатный гость. Мы принимали важную шишку из арабийского посольства. Визирь Али Мугараб. И что-то там еще, титулов минут на 30. У нас его зовут просто Визирь. Он случайно увидел Жасмин, сказал, что она горячая штучка и непременно должна согреть его постель. Я подумал, ничего страшного в том нет, если Визирь как следует отдерет эту простите, женщину». «И ты поработал сводником?» — предположил я. «Пригласил обоих в мой домик. Предложил лучшего виски. А потом потихоньку выскользнул и отправился спать в гостевую комнату». «И что было дальше?» «Бабенка обломала визиря. Она выхлестала виски, но давать отказалась. А визирь — мужчина восточный. Кровь кипит, глаза сверкают. Короче, он оскорбился и вместе с парочкой телохранителей спеленал бабу и увез». «Куда увез?» — обалдело спросил я. «Посольство. Сказал, потом вывезет в свой гарем. Ему такие наложницы нужны для коллекции». Я устало опустился на привинченный к полу табурет, потер заболевшие виски руками. «Давай еще раз повторим. Ты поработал сутенером и сосватал чокнутому арабийцу замужнюю женщину, а он забрал ее в свой гарем, при этом ты даже не подумал ему палки в колеса вставлять. Другими словами, ты еще и вписался в похищение человека? Я ничего не перепутал?» Харвест вздрогнул. «Я узнал об этом постфактум, когда женщину уже вывезли. А охрана? Они всякого успели насмотреться. К тому же к визирю, как к особому гостю, было особое отношение. Так что они не препятствовали». «А почему никто из выживших ее не вспомнил?» «Это было вчера. Сегодня уже другая смена заступила». Я крепко почесал в затылке. «Похоже, надо ехать в арабийское посольство и вызволять Жасмин. Это уже не банальная уголовщина. Тут политикой пахнет. Серьезными неприятностями. Вряд ли такое удастся замять. Журналисты наверняка пронюхают и пожелают узнать подробности. Простите, мистер Корнблад. События закрутились таким образом, что мне вряд ли удастся избежать огласки. Хотя дипломаты есть дипломаты. Им самим выгодно держать язык за зубами. Глядишь, и обойдется». Я бросил на Харвеста суровый взгляд. «Слушай меня внимательно. Жасмин Корнблад и твоем визире никому ни слова. Иначе лично укорочу твой язычок. За остальное не волнуйся. Я переговорю с шефом, он поможет. Испугом вам не отделаться. Наркота — дело серьезное, но что-то придумать можно. У меня все. И да, подними с пола свою чековую книжку. Она тебе еще не раз пригодится». Я снова вызвал дежурного, и после того, как он забрал Харвеста, пожалел, что не курю. Нервы у меня расшатались и нуждались хоть в чем-то, что могло бы их успокоить. Может, права мама? Надо жениться и плюнуть на все.